Глава 6, часть 2. Дерек, перебирая пальцами по сапфирам, украшающим серебряный гребень, найденный в охотничьем домике правительницы Бискаи, вглядывался в темное небо. Совершенно черное, закрытое низкими тучами, похожее на цвет глаз Марии де Аро. Она внимательно слушала рассказ бывшего крестоносца, принимая сердцем пережитое 170-летним вампиром. Они оба стали жертвами предательства, основанного на высших чувствах. Он решил начать свою историю с самого начала, с рождения, чтобы стало понятней, почему все время ищет любовь, но ни разу не был влюблен по-настоящему. Трудно распознать в себе зарождение чувства, которого не знал никогда. Вернее, испытывал, но понял, что сердце полно любви лишь со смертью возлюбленной. Или это терзание души и тела было им выдумано в оправдание собственного бездушия? Мне не повезло родиться из чрева, обрехаченной хозяином молоденькой горничной жены лорда Уильяма Мортимера, 15-м по счету ублюдком. И не повезло вдвойне, что мать умерла на 3-й сутки, сгорев в родовой лихорадке, произведя на свет единственного бастарда барона мужского пола. В том, что служанка успела родить сына, прежде чем отправиться на небеса, любвеобильный родитель усмотрел перст Божий. Меня вскормила няня сводных сестер, научила ходить и говорить жена конюха, вздохнувшая с облегчением, когда одним осенним утром барон лично отвез непоседливого бастарда в Даремский собор Христа на дальнейшее воспитание монахом. Я рос в строгости и воздержании, любуясь через окно кельи незатейливыми красотами Северной Англии, мечтая обрести крылья и покинуть каменный утес, с которого не раз обещали сбросить в реку перепившие эля монахи. Так я научился плавать и не бояться высоты. Соседство с Шотландией приносило немало хлопот. Вместе с умением читать и писать меня с малолетства обучали военному искусству. Появление среди монахов сэра Арчибальда, принимавшего участие во втором крестовом походе и давшего у стен Иерусалима обет безбрачия, я считал благословением Господним. Держать перо и меч получалось у незаконорожденного юноши одинаково хорошо. Это не ускользнуло от всевидящего взора даремского епископа, в стенах замка которого мне приходилось бывать довольно часто. В третий крестовый поход бастарда барона Мортимера отправляли с благословения сурового учителя, заменившего отца и сумевшего привить мальчику с малолетства главную добродетель войны – преданность. В пустынях Палестины я научился не бояться смерти. Самое сложное для человека, выросшего на севере Англии, было привыкнуть к дневному зною. Невыносимая жара, когда казалось, что даже камни плавятся, как кусок железа в горниле кузницы, сводили с ума. Однообразная, унылая местность, где за каждым барханом могла поджидать засада и смерть, изредка перемежалась зелеными оазисами. От наличия курдюка с водой зависело, останутся ли силы поднять меч в случае нападения врага, выживешь ли ты в длительном переходе по пескам. Каждый лишний жест отбирал у перегретого тела жидкость. Мои движения стали бережно неторопливыми. Время на востоке не бежит, оно плавно перетекает из одного дня в другой, будто неспешно бредущий по песочным дюнам караван верблюдов. Я начал подмечать и радоваться любой мелочи. Беззубой улыбке смуглолицего ребенка, одинокому деревцу, выжившему на выбеленных песком и солнцем развалинах, прохладному ночному ветерку, ярким звездам, мерцающим на безоблачном и сине-черном небосводе. Бессонные ночи давали время для размышлений. В землях Палестины я научился ценить жизнь. Я участвовал в захвате Мессины. Коварство сицилийцев едва не стоило жизни английскому льву. В тот день погибли многие рыцари и оруженосцы королевской свиты. Мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Я был замечен и вознагражден за храбрость. Меня, недавнего монаха, распирало от гордости. Близость к Ричарду львиное сердце, собственноручно произведшему едва отрастившего усы юнца в рыцаре. Я служил самому храброму из королей, но и самому кровавому. И мое рыцарство имело цену. Я точно знаю день, когда небеса от меня отвернулись. День, когда руки крестоносца, призванного защищать жизни мирных людей, обагрились кровью невинной девушки. Я уже говорил, что не ведал любви и не смог распознать, что значило томление сердца при виде одной из сарацинок, дочери влиятельной семьи, плененной вместе с защитниками Акры. Она выделялась из прочих стройностью стана и веселым нравом, даже в условиях плена находя причины для песен и веселья. Ее голос был подобен журчанию ручейка, а смех – звону серебряного колокольчика. Огромные, влажные, как черная ночь, подведенные сурьмой глаза, с интересом рассматривали молодого рыцаря, если я оказывался рядом. Она не прятала взгляд при приближении крестоносцев, как делали остальные женщины. Девушка была полна жизненного любопытства. Я узнал имя сарацинки, певучая, как шепот звезд восточной ночью. Но ни разу не произносил его вслух, не позвал, стыдясь своей симпатии, боясь привлечь внимание соратников по оружию к предмету любования, давшего обет безбрачия монаха-рыцаря. Я подолгу наблюдал за ней, устроившись неподалеку, надеясь, что ветер сорвет закрывающий худенькое лицо никап и даст возможность увидеть не только глаза, но и улыбку на губах. Я представлял, какие они на вид, цвет, вкус. Пухлые, яркие, сладкие. Я мечтал ощутить на своих устах ее дыхание. Рыцарь Христа возжелал презренную иноверку. Я проклинал тело за помышление о грехе, вымаливая перед святым распятием прощение, искренне желая избавиться от дьявольского искушения, но не в силах сделать этого. Молитвы не помогали, сердцу не прикажешь, и даже плоть отказывалась подчиняться разуму. Король Ричард запретил причинять вред невольникам. За них Саладин должен был вернуть пленных христиан, захваченное в битве при Хатине истинное древо животворящего креста и заплатить большой выкуп. Но время шло, а султан Египта не спешил вызволять своих подданных, раз за разом не являясь в назначенный день на переговоры. Идти на мнимые уступки, снова и снова договариваясь об отсрочках, торгуясь по каждой мелочи, это так по-восточному. Но вот только терпение не из разряда добродетелей молодых венценосных хищников. Они не желали дольше кормить тысячи лишних ртов, а в благодарность быть высмеянными за нерешительность. И уж тем более терпеть змеиное вероломство Саладина, вырезавшего накануне, так и не состоявшихся переговоров, 600 пленных франков, обещанных к освобождению. Английский лев Ричард и французский Филипп II приказали казнить на глазах сарацин 2700 пленников, оставив в живых лишь самых ценных из них. Это должно было послужить предупреждением гарнизонам осажденных прибрежных городов. Если не сдадутся, пощады не будет. В тот день, когда отдавался приказ, меня не было в Акре. С небольшим отрядом всадников мы находились в дозоре. Далеко за стенами города уже несколько дней. Утром, накануне казни, нас наконец-то сменили. Мы возвращались изрядно уставшие, мечтая поскорее добраться до постоя. Упасть на ложе, смежить веки и выспаться после нескольких бессонных ночей. Я не знал, что уготовил мне день грядущий. Крики умирающих, причитания и плач мы услышали, едва пересекли главные ворота. Я пустил лошадь в галоп, стремясь как можно быстрее попасть на городскую площадь. Тревожные предчувствия, мучившие сердце последние несколько дней, оправдались. Бог услышал мои молитвы и послал избавление. Но какой ценой? Этого я не просил. Несколько тысяч мусульман лежали лицом вниз, со связанными руками и ногами, посреди огромной площади. Между приговоренными ходили солдаты и рыцари. Они пронзали мечами и копьями тех, за кого отказывался уплатить выкуп их повелитель, делая христианских королей посмешищем перед собственными армиями. До этого дня я не раз сражался в боях и видел немало крови, но столько... Руки и ноги палачей утопали в алой жидкости. Она выливалась ручьем из пронзенных глоток, смешиваясь с мочой и пылью, приставая бордовой грязью к ногам, брызгами заливая лица и белые накидки склоненных над жертвами рыцарей. Крики, вопли, проклятия неверным неслись со всех сторон, направляя призыв об отомщении к небесам. К тому времени я немного научился понимать арабский язык, и мои уши резали страшные слова. Дерек долго молчал, свесив голову, прежде чем продолжить страшный рассказ, и никто ни словом не прервал затянувшуюся паузу. Я никогда не принимал участия в казнях, считая смерть безоружных неугодным Богу деянием, но в тот раз мне пришлось это сделать, чтобы прервать затянувшиеся страдания жертвы. Молоденький солдат никак не мог убить лежащую у его ног худенькую мусульманку. Он мучил ее, раз за разом нанося копьем глубокие смертельные раны, но не попадая в горло или сердце. Девушка истошно визжала, извиваясь всем телом, лишь продлевая собственные мучения. Я спрыгнул с коня, оттолкнул неумелого палача, занес меч для удара и стал опускать его. В этот момент она повернула голову на бок. Сорванная шелковая накидка лежала рядом, не скрывая больше лицо от посторонних взоров. Глаза, наполненные смертельным ужасом, болью, ненавистью, взглянули на убийцу. Это были ее глаза. Те, что столько раз открыто с улыбкой смотрели в мои. Я наконец-то увидел их губы. Полные, сочные, когда-то нежные, как бутон розы, но сейчас перекошенные словами проклятия. Все происходило стремительно, хоть и казалось, что время замедлило бег, позволяя за миг рассмотреть все в мельчайших подробностях. Мои руки с умением и силой натренированного воина опускали меч вниз. Вот его лезвие коснулось тонкой шеи, рассекая хрящи словно масло. Голова прекрасной арабки дернулась, глаза несколько раз недоуменно моргнули, в последний момент опознав своего палача и мучителя. Удивление в затухающем взгляде сменилось обидой, болью преданной возлюбленным женщины. Она успела прошептать: «Ты? За что?» прежде чем душа покинула растерзанное копьем тело. Лишь теперь я понял, что ни один испытывал все это время сердечные муки. Наши чувства были взаимны, но что-либо исправить уже невозможно. Никогда. «Лейла!» Я кричал, как раненый зверь, наблюдая за агонией той, что мог бы назвать женой, встреться мы при других условиях. Из раскрытых девичьих губ тонкой струйкой полилась алая жидкость, подтекая мне под правую ногу. Я стоял в луже крови, умерщвленной моей рукой любимой, пригвожденный к месту взглядом темных глаз. Точно знал, что ее проклятия небесам услышаны, и за них мне придется ответить не только разбитым сердцем и бесконечными муками совести, но тогда на терзание не было времени. Звуки ревущих труб, крики дозорных вывели меня из оцепенения. Долг воина требовал присутствия за городскими стенами и мог принести смерть и забвение, как избавление от боли, рвавшей сердце на куски. «Саладин атакует! Рыцари, к оружию!» Я провел ладонью по еще теплому лицу казненной, закрывая стекленеющие глаза веками. Наспех перекрестился и, вскочив на лошадь, устремился вслед за другими к воротам, дабы встретить мечом того, кто слишком поздно понял, что терпению льва пришел конец, и впредь лучше выполнять условия договора. Истекшая кровью цена прозрения мертвыми телами оставалась лежать на площади Акры.